Южный Вьетнам можно спасти, заявлял он, если Соединенные Штаты будут действовать быстро и решительно. Джонсон не объяснил, как Соединенные Штаты могут искоренить голод, нищету и болезни за тот срок, который был бы соразмерен с темпами нарастания партизанской войны. Провозгласив принцип, администрация была обязана выработать политику. И все же в течение 3 месяцев она была занята берлинским кризисом. К тому моменту, когда она снова оказалась в состоянии обратиться к Вьетнаму, то есть к осени 1961 года, ситуация ухудшилась до такой степени, что безопасность могла быть восстановлена лишь посредством американского военного вмешательства в той или иной мере. Советник президента по военным вопросам генерал Максвелл Тейлор и директор управления политического планирования Государственного департамента Уолт Роллстоун были направлены во Вьетнам для разработки подходящего образа действий. В отличие от вице-президента Тейлор и Роллстоун принадлежали к ближайшему кругу советников. Подобно Джонсону, они придерживались давно сформировавшихся взглядов на американскую политику во Вьетнаме, с которыми они покинули Вашингтон. Истинной целью их миссии было определение масштабов и способов увеличения степени вовлеченности Америки во вьетнамские дела. Как выяснилось, Тейлор и Роллстоун рекомендовали гигантское расширение роли американских советников на всех уровнях вьетнамской администрации. Следовало командировать так называемую группу по вопросам военного снабжения в количестве 8000 человек якобы для оказания содействия в преодолении отрицательных последствий разливов реки Меконг в районе Дельты, но оснащенных достаточным количеством военного снаряжения, чтобы защитить себя. Значительное увеличение числа гражданских советников также являлось частью рекомендаций. На деле результатом явился компромисс между теми представителями администрации Кеннеди, кто желал бы ограничить вовлеченность Америки во Вьетнаме советнической ролью, и теми, кто выступал в пользу немедленного введения боевых подразделений и частей. Представители последней школы были далеки от единодушия по вопросу, в чем должна была состоять миссия американских войск, но все они как один недооценивали масштабность проблемы. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны Вильям Банди сделал расчет, сводившийся к тому, что введение во Вьетнам вплоть до 40 тысяч военнослужащих, как это было рекомендовано Объединенным комитетом начальников штабов, давало 75% шанс заморозить происходящее. Смотри, Банди, приводится в документах Пентагона, страница 103.